Глава 18. Дом на Турнельской улице. Раздражение заменяет в некоторых людях истинную страсть. Точно так, как голод придает волку и гиене мнимую храбрость. Под влиянием подобного ощущения герцог Анжуйский, досаду которого невозможно описать, когда он не нашел Дианы в Меридоре, воротился в Париж. Прибыв туда, он был почти влюблен в молодую женщину именно потому, что ее у него отнимали. Вследствие этого ненависть его к Монсоро, постоянно возраставшая с того дня, когда он узнал, что обер-егермейстер изменял ему, превратилась в некоторого рода ярость, тем более страшную и опасную, что, испытав уже энергичный характер графа, он хотел поразить его, не подвергаясь сам его ударам. С другой стороны, он не хотел еще отказываться от своих политических замыслов. Напротив, последние обстоятельства внушили ему весьма выгодное понятие о его могуществе и важности. Едва воротившись в Париж, он опять принялся за мрачные козни. Время было благоприятное, множество нерешительных заговорщиков, всегда готовых склониться на сторону сильнейшего, подстрекаемые некоторого рода торжеством, доставленным герцогу Анжуйскому слабостью короля и лукавством Екатерины, окружили его, связывая таким образом незаметными, но могущественными узами партию принца с партией гизов, оставшихся в стороне и в спокойствии, сильно беспокоившим Шико. Герцог совершенно изменился в отношении к Бюсси. Он не поверял уже ему своих политических надежд и тайн, а относился к нему с дружеским лицемерием. Присутствие молодого человека у Монсоро сильно беспокоило принца, и он не мог понять, по какой причине мнительный Монсоро был так доверчив к Бюсси. Не менее беспокоила его радость, расцветавшая на лице Дианы и придававшая ей еще больше молодой прелести. Принц знал, что цветы распускаются и благоухают только на солнце, а любовь — солнце женщин. Счастье Дианы было очевидно, а для мнительного и недоброжелательного принца счастье других было оскорблением. Родившись принцем, достигнув могущества мрачными извилистыми путями, привыкнув употреблять насилие во вражде и любовных интригах, возбуждаемый советами Орельи, герцог рассудил, что ему стыдно было бы отказаться от своих намерений при встрече с такими ничтожными препятствиями, каковы ревность мужа и сопротивление жены. Однажды, после ночи, проведенной без сна, в лихорадочной дремоте и тяжких грезах, Франсуа встал с твердым намерением достигнуть своей цели и приказал своей свите собираться и ехать с ним к Монсоро. Обер-егермейстер, как читатели уже знают, переселился в домик на Турнельской улице. Принц улыбнулся, узнав о новой предосторожности ревнивца. Он осведомился о новом адресе Монсоро и, обратившись к Бюсси, ехавшему с ним, сказал: «Поедем на Турнельскую улицу». Они повернули к Бастилии, и вскоре в той уединенной части города все пришло в волнение при появлении 24 нарядных дворян, составлявших обыкновенно свиту герцога. За каждым из этих дворян следовали по 2 лакея и по 3 лошади. Принц очень хорошо знал и дом, и вход в него. Бюсси узнал и то, и другое, не хуже его. Они сошли с лошадей, вошли в пассаж и оттуда вдвоем отправились наверх. Только принц вошел в комнаты, а Бюсси остался на лестнице. Следствием этого было, что принц увиделся только с Монсоро, между тем, как Бюсси увиделся с Дианой, которая нежно обняла его. Гертруда стояла на часах. Бледное после болезни лицо Монсоро позеленело при входе принца. «Ваше высочество», — сказал он, дрожа от бешенства, — «ваше высочество, я ничем не заслужил такой чести». «Где бы ни был страдающий друг мой, — отвечал герцог, — я везде найду его». «Ваше высочество, за что мне такая честь? Вы, кажется, изволили назвать меня другом». «Назвал и прибавлю. Мой верный, благородный друг. Как вы себя чувствуете?» «Гораздо лучше, ваше высочество. Я хожу, прогуливаюсь и через неделю буду совсем здоров». «Разве возле Бастилии воздух лучше?» — спросил принц с коварно-добродушным видом. «Гораздо лучше. Но что же худого на прежней вашей квартире?» «Туда приезжало ко мне слишком много гостей. Это беспокоило меня». Граф произнес эти слова с твердостью, не ускользнувшей от принца. Однако он притворился, что ничего не замечает. «Кажется, у вас здесь и сада нет?» — спросил он. «Сад был для меня вреден, ваше высочество», — отвечал Монсоро. «Где же вы гуляете?» «Нигде, ваше высочество. Оттого-то быстро и поправляюсь». Принц закусил губу, опустился глубже в кресло. «Знаете ли вы, граф, — сказал он после краткого молчания, — что на ваше место, то есть на место обер-егермейстера, много охотников?» «Неужели?» «Многие уверяют, что вас нет уже в живых». «А я уверяю, что я не только жив, но и здоров». «Это меня не касается. Но я вижу, что вы заживо погребли себя». Монсоро закусил губы. «Что делать, ваше высочество?» — сказал он. «Я готов лишиться места». «Неужели?» «Да. Потому что есть вещи, которые мне дороже». «А, — сказал принц, — это очень похвально». «Не похвально, а так оно и есть». «В таком случае не обижайтесь, если король узнает о вашей решимости». «Кто скажет ему о ней?» «Не могу же я промолчать, если король спросит меня, что вы делаете». «Зачем, ваше высочество, знать королю все, что делается и говорится в Париже?» «А что делается? Что говорится в Париже?» — спросил герцог, обернувшись такой живостью, как будто бы его ужалила змея.